и он увидел в этой комнате три золотых подсвечника, украшенных драгоценными камнями, а в подсвечниках камфорные свечи. И там тоже были невольницы, восхитительней всех, каких он видел, и каждая держала в руках какой-нибудь музыкальный инструмент. И когда Абуль-Хасан вошел к ним, они поднялись и ударили по струнам и запели напевы «Ошеломляйся разум». И Абуль-Хасан посмотрел и вдруг видит перед ним столик весь из чистого золота. Над бассейном тоже из чистого золота, а вокруг бассейна чаши, и в чашах вместо воды чистое вино. И Абуль-Хасан обрадовался и возликовал. Он подошел к столику и сел, посадив невольниц возле себя, и принялся кормить и угощать их, и спрашивал, как их звать, и одна из них отвечала: «Мое имя Хабл-Аль-Лулу, нитка жемчуга». «Твое имя Хабл-Аль-Лулу?» — воскликнул Абуль-Хасан. «Тебя следовало бы назвать не нитка жемчуга, а весь жемчуг, какой только есть на свете. Ну, раз уж тебя так назвали, налей мне чашу, и я выпью ее из твоих рук за твое здоровье». А халиф слышал эти слова Абуль-Хасана и страшно хохотал. Между тем невольница чинно налила Абуль-Хасану чашу вина и почтительно поднесла ее, и Абуль-Хасан сказал ей: «О, Хабл-Аль-Лулу, я сейчас выпью за твое здоровье, но я хочу, чтобы ты налила еще одну и тоже выпила». И когда Абуль-Хасан выпил чашу, девушка налила чашу, чтобы выпить, и потом взяла лютню и запела: «Ты коротка или долга, о ночь, не все ли равно, ведь мне уснуть не вмочь. Найти б мне луноликую мою, тогда б я не стерег луну твою». А Абуль-Хасан до того возликовал, что едва не потерял разум. Он принялся плясать без музыки, и ему казалось, что комната пляшет вместе с ним, и не понимал он, во сне это или наяву. Потом он обратился к невольнице, сидевшей близ него, и спросил: «О, любимая, как твое имя?» И та ответила: «Мое имя Наджмат Ас-Субх, утренняя звезда». И Абуль-Хасан воскликнул: «Не нужно тебе такое имя, ибо, клянусь Аллахом, твое чело светит ярче утренней звезды. Будь добра, о любимая, налей мне чашу и напои меня». И Наджмат Ас-Субх налила чашу и протянула ее Абуль-Хасану, и тот взял чашу и выпил ее, а девушка налила себе и выпила, и ударила по струнам, и запела, и Абуль-Хасану представилось, что комната пляшет вместе с ним. И затем Абуль-Хасан обошелся также с третьей невольницей, с четвертой и с прочими, пока не обошел их всех по очереди, а халиф смотрел, как ведет себя Абуль-Хасан, и смеялся над ним, особенно когда видел, как тот разговаривает с невольницами и спрашивает каждую, как ее зовут. И когда Абуль-Хасан выпил сам и дал выпить невольницам, каждой по очереди, халиф послал приказ Хабл-Аль-Лулу, и та взяла чашу, наполнила ее вином и положила туда банджа. Она подала чашу Абуль-Хасану и сказала: «О, повелитель правоверных, твоя рабыня сложила сегодня красивую песню. И я хочу, чтобы твое величество выпило из моих рук эту чашу, а я спою тебе песню». А Абуль-Хасан полюбил эту невольницу великой любовью. И он взял у нее чашу и молвил: «Ты бесподобная красавица своего времени и моя любимая». Потом он поднес чашу к губам, а Хабл-Аль-Лулу взяла лютню и спела Абуль-Хасану такую песенку: «Прохожий, сколько мне ночей не спать! О, сколько дней печаль мою скрывать! Ты моему любимому шепни, как смеют бесконечно длиться дни!» И Абуль-Хасан пришел в восторг и восхитился невольницей и воскликнул: «О, душа моя! «О жемчуга всего мира, о сердцевина моего сердца!»